Дни летели один за другим. Когда Зориан не исполнял какую-нибудь из своих бесчисленных обязанностей, чтоб он еще раз вздумал так себя загрузить, он создавал всевозможные ловушки и снаряжения для засады на третьего путешественника, либо помогал Аранеи очищать город от мозговых крыс. В итоге выбор места и подготовка засады легли на плечи Зориана. Разумеется, паучихи и сами знали толк во внезапных нападениях, но они привыкли использовать летальные приемы или магию разума, не самые полезные умения, учитывая, что третий путешественник нужен им живым и наверняка защищен от ментальных атак. Так что Зориану предстояло разработать западню, что поймает и обезвредит их цель, или хотя бы отвлечет, давая Аранея время пробить его ментальные щиты. Каэл помогал ему готовить сильную алхимическую снотворную смесь, а матриарх ассистировал на площадке. Она лучше других Аранея разбиралась в структурированной магии и была хорошо знакома с рисунком потоков маны вокруг их поселения. Кроме того, именно она будет возглавлять засаду, так что должна до мелочей знать механизм магической западни. В итоге ловушка, созданная Зорином в центре поселения Аранеа, состояла из трех частей. Первая часть была довольно экзотическим магическим эффектом, превращающим каменный пол в жидкость. Заклятие сработает лишь на мгновение, возвращая камни привычную твердость, когда цель уйдет в него по колено. Насколько Зорин мог судить, даже магу будет не так-то просто вырваться из застывшего камня, тут нечего развеивать. Как развеивание магии не вернет сожженную фаерболом книгу обратно в нетронутый вид, а если попытаться разрушить камень, легко зацепить собственное тело. Единственное, что приходит в голову, это телепорт или смена фазы. Поэтому второй части будет активация пространственного оберега, блокирующего почти любые фокусы с пространством. И, наконец, в третьих окрестности будут заполнены дымом, несущим алхимическое снотворное. Довольно просто, но Зорин считал, что чем проще план, тем он надежней. Впрочем, на всякий случай он организовал и запасные ловушки в других пещерах Аранеа. Ничего сложного, просто взрывные заряды. Много, очень много зарядов. Помимо этого, Зорин наделал целую кучу всевозможного снаряжения. Боевую экипировку для Аранеа, участвующих в засаде, щитовые диски, отклоняющие слабые заклятия, зачарованные кубики и алхимические составы, дающие при использовании самые разнообразные эффекты. Снаряжение для себя и кучки боевых магов, скрытно нанятых матриархом для подстраховки. Само собой, в случае полного успеха ему самому не придется сражаться, и собственное снаряжение не пригодится. Но в такое он и сам не верил, ему и так чересчур везет. Что же до охоты на мозговых крыс, это была его идея, и то, что он предложил нечто, до чего Аранея при всех их связях и возможностях психиков не додумались, горело его самомнение. Попросту говоря, он предложил изловить одну крысу и по ней искать остальных. Не то чтобы Аранея так не делали, но они привыкли решать все проблемы ментальной магией, и пытались выследить остальных крыс по телепатической связи со стаей, без особого успеха, так как разум стаи тут же отсекал связь с захваченной крысой. Зориан же использовал старые добрые поисковые заклятия, работающие за счет образца, связанного с искомой целью. И мозговой крысы, даже отрезанной от коллективного разума, вполне хватало, чтобы прорицание подействовало. По этой взаимосвязи Зориан и выслеживал крупные стаи мозговых крыс, их оказалось 4. Затем сопровождающие его Аранеа своей ментальной силой сгоняли грызунов в плотную кучу, которую можно накрыть одним фаерболом. К концу месяца в городе практически не осталось мозговых крыс. Когда его огненный удар испепелил последнюю стаю грызунов, одна из телохранителей Аранеа сказала, что теперь понимает, почему людей считают такими опасными. Ни один Зориан был занят весь этот месяц. Кирелли упорно пыталась учиться магии, и куда прилежнее и настойчивее, чем когда-либо на его памяти. Для новичка она отлично справлялась, но, увы, по способностям она была ближе к нему, чем, допустим, к Дэймену или другим вундеркиндам. Новизна стала кем-то вроде неофициального посредника между Аранеа и домом Аопе, и при каждой встрече жаловалась Зориану на уроки дипломатии и подобающего поведения. Матриарх взялась обучать ее ударными темпами. Тинами, со своей стороны, узнав некоторые особенности таланта психика, теперь занималась Зорианом с куда большим интересом, а в остальное время работала над каким-то личным проектом, поглощавшим все ее свободное время. По некоторым обрывкам мыслей, просачивающимся во время занятий, Зорин подозревал, что она пытается искусственно превратить себя в психика. На его взгляд, безумно опасная затея, грубейшее вмешательство в работу собственного разума, но она же из дома Аопы, чего еще от нее ждать? Кайл тоже занимался чем-то своим, отказываясь говорить, чем именно. Но, судя по книгам, которые он одалживал, это связано с заклинательными формулами. Зорин не возражал. Кайл здорово помог ему в этом цикле, выкладываясь на полную при подготовке западни. Он не думал, что Морлок делает это по доброте душевной, и не забыл, как Кайла восхищает временная петля. так что Зориан просто ждал, когда же Кайл наконец скажет, что на самом деле он хочет за свою помощь. И, видимо, этот момент наконец настал. «Привет, Зориан», – поздоровался Кайл. «Не очень занят». «Да нет, жду, когда придет Акоджи, и мы пойдем на танцы», – ответил Зориан. «Начинать что-то уже бессмысленно, она все равно придет невероятно рано». «А что?» «Да, Акоджи. Он и сам не понимал, почему пригласил ее на танцы. Вероятно, потому что она всеми способами намекала, что хочет этого, а он не хотел ее расстраивать. Хотя вслух она этого так и не сказала. Черт возьми, она даже струсила на обещанной встрече и попыталась сделать вид, что ей нужна какая-то помощь в учебе, а не... Ну, не то, чего она там хотела на самом деле. Хочется надеяться, что в этот раз она будет менее назойливой, и вечер кончится не так ужасно, как в прошлый раз. У меня для тебя подарок и просьба», — сказал Кайл. Зорин мысленно перевел это как «взятка и требования». «Во-первых, я обдумывал твои рассказы о прошлых циклах и не мог не заметить, что на стороне противника сражается могущественный лич. С ними очень трудно справиться. Особенно средствами классической магии». «Но не средствами магии душ», — предположил Зориан. «Ну, вроде того. Это все еще не просто, даже с магией душ. Но если ты и владеешь, есть шанс удивить лича. Важно помнить, что при разрушении тела душа лича автоматически возвращается в филактерию. Уничтожение тела разрывает связь тела и души, очевидно, за отсутствием тела. Но если ты сумеешь сам разорвать эту связь, с личами и подобными существами это намного легче, ведь их связь с телом искусственна, то душа вернет назад филактерию, даже если тело останется неповрежденным. По сути, это натуральное изгнание», — заключил Зориан. «Это не убьет его, но... Чтобы занять новое тело, личу потребуется много времени. Как минимум день. Даже если допустить, что новое тело заготовлено заранее. В твоем случае, изгнать лич назад филактерию — все равно, что убить». «Хочешь сказать, ты можешь научить меня такому заклинанию?» — оживился Зориан. «Нет». Обломал его Кайл. «И сомневаюсь, что тебе помогло бы, если бы я мог. Заклинание требует, чтобы ты коснулся цели». Зориан поморщился. «Это да. Мне ни за что не подойти к личу на расстояние касания. Так что взамен я дам тебе это», — сказал Кайл, вручая ему маленький серебряный диск, напоминающий крупную монету. Только вместо обычной чеканки магический предмет был густо покрыт формулами. «Мне не придется касаться лича», — сообразил через пару секунд Зориан. «Достаточно, чтобы монета коснулась его». «Да», — подтвердил Кайл. «Я заметил, что твой стиль боя основан на зачарованном снаряжении. Вот и впечатал заклинание в этот диск. Должно сработать. Но у меня нет никаких гарантий, так что будь осторожен. Я постарался придать снаряду как можно более безобидный вид, но... Но далеко не факт, что лич позволит диску коснуться его», — закончил за него Зориан. «Здравый смысл подсказывает избегать странных предметов, которыми швыряется противник. Полагаю, попадания в магический щит цели недостаточно. Боюсь, что нет». «Ага, я тоже этого боюсь. Но в любом случае спасибо. А что насчет просьбы?» «Но...» «Сказать по правде, я хочу ответную услугу. Я думаю, что в дальнейших циклах ты наверняка снова прибегнешь к моей помощи, и ничуть не возражаю. Но хотел бы тоже что-то с этого поиметь. Не знаю, что я могу сделать для тебя, что не исчезнет с рестартом цикла», — пожал плечами Зориан. «Чего же ты изволишь, великий Кайл?» «Того, что ты уже делаешь. Чтобы ты помог мне оттачивать навыки с помощью временной петли», — ответил Морлок. «Это практически невозможно для тех дисциплин, где требуются навыки плетения. Для этого нужно самому быть путешественником. Но есть направление, что намного меньше зависит от контроля маны. Направление, в котором я весьма неплох». «Алхимия», — сказал Зориан. «Именно. Так вот, изучение алхимии на моем уровне требует множества экспериментов. Изучение эффекта зелий, их оптимизации, создание новых рецептов. На это уходит прорва времени и денег. Но когда рецепт уже разработан... Ты хочешь, чтобы я помогал тебе с разработкой рецептов, а потом передавал результаты в начале последующего цикла, позволяя тебе опираться на уже готовые разработки, составлять еще более продвинутые рецепты, а потом...» «Именно», — подтвердил Кайл. «И когда ты передашь мне результаты по завершении временной петли, я сэкономлю месяцы, возможно, годы исследований. Для этого тебе придется больше узнать об алхимии, но думаю, тебе это только на пользу. С твоим стилем тебе рано или поздно потребуется продвинутая алхимия». Как выяснилось, весь этот месяц Кайл ставил разнообразнейшие опыты. Их описание содержалось в переданной Зориану тетради, огромный объем текста, но Кайл пояснил, что нужны только две последние страницы, где перечислялись, какие направления исследования оказались тупиковыми, и приводился незаконченный рецепт зелья от лихорадки. Морлок добавил, что передача этих сведений не только поможет ему быстрее продвинуться в своем искусстве, но и позволит Зорину куда быстрее убедить его в правдивости невероятной истории с путешествием во времени. Тогда и он, Каэл, сможет помочь ему раньше и сделать больше. Ну, ты понял. Не имея никаких возражений, Зорин потратил оставшееся время, запоминая последние страницы, а потом просто листая тетрадь. Нечасто магу попадают в руки рабочие записи другого мага, и что-то из этого вполне может пригодиться в будущем. «Зорян, пришла твоя девушка!» — позвала Кириэлли. Она явно хотела, чтобы голос звучал насмешливо, но вышла дурацкая детская дразнилка. «Иду!» — отозвался Зорян, закрывая тетрадь, и вышел как Оджи, пытавшийся скрыть свое смущение от Эмайи и Кириэлли. У бедняжки ничего не получалось. Она решительно не знала, как реагировать на легкомысленные подначки его сестры или на советы Эмайи, что делать, если Зорян начнет распускать руки. В целом все сводилось к пне его промеж ног. Подождав пару минут, он жалился и утащил одноклассницу прочь от этих двух. Пора начинать представление. Вечеринка проходила замечательно, а Коджа все равно действовала ему на нервы, но поскольку в этот раз она не выполняла поручение Ильзы, она хотя бы не потащила его заводить бессмысленные знакомства, ограничившись тем, что критиковала его каждые 5 минут и деревенела от смущения и нервозности, хотя они якобы пришли просто потанцевать. Что касается заговорщиков, у них все складывалось неважно. У Зорина был с собой телепатический передатчик, и он знал, что все вторжение трещит по швам. Пусть городские власти не поверили в масштаб вторжения, описанного Ране, и приготовили явно недостаточно военной силы, причем, как понял Зориан, даже такое количество показалось многим чиновникам избыточным. Но они были готовы к нападению. Заговорщики же были жалкой тенью прежней мощи, без плацдармов, уничтоженных властями, и без многих предводителей, убитых Ране. Предварительный обстрел сорвался, магов-артиллеристов перебили, прежде чем они успели что-то предпринять. Академия решила сменить конфигурацию берегов, блокируя телепортацию заговорщиков, а наземные войска и басанцев столкнулись с гарнизоном, и силы защитников все прибывали. Оценив масштаб угрозы, городские власти задействовали все имеющиеся войска. Так что когда двери танцевального зала взорвались облаком щепок, поражая тех, кому не повезло стоять у входа, Зорин удивился. Очень удивился. Пару секунд спустя, прежде чем осела пыль и смолкли крики, в зал вошли трое. В центре шел Лич, именно такой, каким Зорин и помнил его. Внушительный скелет из черных, слегка поблескивающих металлом костей, в короне и металлическом доспехе. Царственный образ довершал скипетр в костяной руке. Слева от Лича шла женщина в черной одежде, напоминающей военную форму. Простые штаны, простая куртка с вышитым гербом. Было далековато, и Зорин не видел отчетливо, но вроде бы в центре композиции был череп. Кто, черт возьми, станет и вправду помещать череп на свой герб? И тяжелые кожаные сапоги. Все очень просто и утилитарно, но из-за черного цвета выглядело зловеще. Она шла уверенно, сжимая рукоять меча. С выражением равнодушной жестокости на лице, Изурин не мог не отметить, что ее бледная кожа и угольно-черные волосы, стянутые в тугой хвост, придают ей довольно вампирский вид. Потому что она и есть вампир, не так ли? О боги! Всякий раз, когда он думает, что хуже и басанцы уже просто не могут быть, они с готовностью показывают ему «можем, еще как можем». Третий был с головы до пят укутан в кроваво-красную мантию, лицо скрывало наведенная магическая тьма под капюшоном. В отличие от личии вампирши, идущих с молчаливым достоинством, Красный, как его назвал про себя Зориан, шагал осторожно, оглядывая пораженных людей. Его капюшон поворачивался вправо-влево, словно искал в толпе что-то или кого-то. Он остановился, как только его взгляд встретился с Заком. «Он!» Гулким, искаженным магией голосом сказал Красный, указывая на Зака посохом. И, словно дождавшись этой команды, в зал сквозь выбитые двери хлынули боевые тролли и маги в коричневых мантиях. Все вокруг наконец оправились от шока и сообразили, что на них напали, и воцарился хаос.